Смерть для каждого приходит в один назначенный день. Смерть, а за ней вечность. Вечность. Вот закрываются глаза и открываются снова. Я в ином уже воздушном теле, в расширенном сознании, которое потеряла при рождении. Светлые тени, тихое сияние, золотые лучи, облака, как на закате, праведные поют. Ненавидящих нас простим и... Светися, светися, новый Иерусалиме, благословляя, шепчет, святая святым. Я узнаю дорогие лица, уже просветленные, благостные. Олег, мама, дядя Сережа. А вот показывается вдали весь окруженный сиянием маленький седой старичок в скуфейке, в лопатках, а за ним плетется медведь. Это старец Серафим Саровский. Наконец я его вижу. Он сохранил даже ту одежду, в которой мы его чтили. Сохранил из любви к нам. Он кладет мне на голову руку и говорит: «Радость моя, мир тебе», как говорил всем приходящим к нему на земле. А сколько еще потребуется усилий и подвигов моего духа, чтобы вот так же приблизиться к Иисусу Христу? В голове мотивы из невидимого града. «Без свящей мы здесь и книги чтем, и греет нас, как солнышком. А вокруг темно, совсем темно, низги». Заметает: «Господи, охрани детей! Снег, снег, вечность! Где же райские цветы и райские птицы?»